Девушка читала увлеченно, а Татьяна заглядывала в текст, пытаясь представить, какое впечатление производит на нее тот или иной абзац. Ну, надо же, читает ее книгу и даже не подозревает, что автор сидит рядом с ней. Даже их локти соприкасаются. Такие мгновения всегда будоражили Татьяну Образцову. Наконец читательница собралась выходить. Она закрыла книгу и еще некоторое время сидела, держа ее на коленях и задумчиво глядя куда-то в пространство. Теперь прямо на Татьяну смотрела ее собственная фотография, помещенная на обложке. Фотография была удачной и даже нравилась самой Татьяне, хотя вообще такое случалось крайне редко. Несмотря на привлекательную внешность, она была, на удивление, не фотогенична, и на снимках обычно получалось плохо. Милое округлое лицо выглядело оплывшим и опухшим, словно с перепоя, а глаза почему-то делались маленькими, поросячьими. Ну, что поделать, камера любит не всех. Любопытно, что будет, если девушка сейчас повернет голову и увидит меня, а потом бросит взгляд на обложку? Может получиться ужасно смешно. Но девушка к Татьяне не повернулась. Она спокойно убрала книгу в сумочку, и когда поезд остановился у платформы, вышла из вагона. Сначала она показалась Татьяне высокой, но потом стало понятно, что у нее просто очень высокие каблуки. Проводив ее глазами, Татьяна снова вернулась мыслями к своей новой повести. Примерно первая треть была уже придумана и выстроена по эпизодам. Но это всегда было самой легкой частью работы. Начало писать нетрудно. Придумывай в полное свое удовольствие, а вот после двух третей начинается самая морока. Все должно быть увязано, ни одна сюжетная линия не должна обрываться без каких-либо объяснений. Судьба каждого персонажа должна быть так или иначе обозначена. И, конечно же, в последней трети текста предстояло решать самый главный вопрос — хороший будет конец или плохой? Всех преступников разоблачат и накажут или не всех? Или вообще ни одного, а милиция останется с носом. Может, для трагизма убить кого-нибудь из хороших, например, при задержании, а для равновесия и общей справедливости можно и кого-нибудь из плохих уложить рядышком? Но если сделать так, то не будет ли перебора по части трупов? Все-таки обилие убитых — признак дурного вкуса. Но и когда их мало, тоже не годится. Очень трудно найти и точно соблюсти ту грань, которая разделяет психологический триллер и боевик. Так чем же закончить книгу? Какой нарисовать конец? Татьяна никогда не знала этого с самого начала. Большой опыт следственной работы говорил о том, что абсолютной победы почти никогда не бывает. Но ведь есть и законы жанра. Одним словом, вопрос о концовке произведения был для нее самым мучительным. Погруженная в размышления, она не заметила, как добралась до квартиры в Черемушках. Мужа, естественно, дома еще не было, он явится не раньше 8. Не успела Татьяна снять куртку и туфли, как зазвонил телефон. — Татьяна Григорьевна? — раздался в трубке ледяной голос, принадлежащей первой жене Владислава, Стасова, Маргарите. — Да, — вздохнула Таня, — я вас слушаю, Маргарита Владимировна. — Я договаривалась со Стасовым, что он сегодня возьмет Лилю дней на 5. Мне нужно ехать на кинофестиваль в Прагу. — Раз вы договаривались, значит, возьмет. Не беспокойтесь, Маргарита Владимировна. «Но мне через полчаса нужно выезжать в аэропорт», — возмутилась Маргарита. «А Лиля до сих пор дома. Что ваш муж себе думает?» «Маргарита Владимировна, Лиля Большая девочка и вполне может побыть дома одна часов до восьми. Вечером Стасов ее заберет. — Ну уж нет! — внезапно взорвалась бывшая жена. — Я должна быть уверена, что с моим ребенком все в порядке. Я хочу передать ее отцу с рук на руки и улететь со спокойным сердцем. — Ничем не могу вам помочь, — хладнокровно отозвалась Татьяна. — Если через полчаса вы должны уезжать, то вам придется оставить Лилю одну. За полчаса я не смогу найти для вас Стасова и доставить к вам в Сокольники. Это нереально. — Ну, ладно, — сдалась Маргарита, обожавшая поскандалить и повыяснять отношения, но быстро теряющая запал и все-таки рано или поздно прислушивающаяся к голосу разума. — Я поеду пораньше и по дороге в аэропорт сама завезу к вам Лилю. Надеюсь, вас-то я дома застану. — Застанете, — пообещала Татьяна, — я никуда не уйду.